Глава 29. А на следующий день, сразу после того, как я пришла на работу, мне принесли огромный букет из 51 красной розы. И я, приняв этот подарок и расписавшись за него, застыла в растерянности. Нет, мне, конечно, дарили цветы, в том числе и на работе, на день рождения, но не 51 розу сразу. «Миллионы, миллионы алых роз!» — запела Варя, размахивая кружкой с чаем так, что он едва не выливался ей на колени. «Из окна, видишь ты!» «Хорошо, что не миллионы», — вздохнула я. «Иначе мне пришлось бы выброситься из этого самого окна». «Да ладно тебе!» — фыркнула соседка. «Радуйся, дурочка, ухаживает за тобой». «Кто?» «Да Фил, кто же еще?» Я удивленно покосилась на розы. «Фил?» «Вот тут и открыточка есть. Ты чего, Светка, ослепла? Читай давай!» «Действительно, маленькая бархатная открыточка». Такая же красная, как сами розы, поэтому я ее поначалу не заметила. «Света, надеюсь, ты любишь розы, но если нет, я исправлюсь. Фил». «Черт! 51 раз черт!» «Как романтично!» — провыла Варя и завалилась на столешницу. «Не иначе от умиления!» «И куда это мне все ставить?» — пробормотала я, оглядывая свой стол. «На нем, конечно, всегда порядок, но не до такой же степени, чтобы еще вазоны с цветами разводить». «Да сюда, вот, на перегородку, чтобы этот букет все видели». «Конечно, пусть завидуют». Я горестно вздохнула и отправилась к Вике, за ведром, самым большим. В обычную вазу этот мегавеник вряд ли влезет. Вика, меланхолично обрабатывающая ногти пилочкой, выделила мне требуемое, даже не поинтересовавшись, зачем. Доброе, я налила в ведро ледяной воды из кулера и, вернувшись на свое место, попыталась засунуть все себе под стол. «Сдурела?» — немедленно завопила Варя. «Такую красоту под стол! Выный, выный, я тебе говорю!» «Не выный, а вынимай!» «Какая разница? Вытаскивай! В кои-то веки такая радость, а ты ее под стол! Садистка!» «Скорее мазохистка!» — пробормотала я, представив, сколько людей подойдет и спросит, откуда у меня такой букет и кто его подарил. И вот чего я врать должна? Я вообще вру не слишком виртуозно. Даже я бы сказала, хреново я вру. А во вранье что самое главное? Правильно. Верить в то, что ты говоришь. А мне это очень сложно. Проще летать научиться. Правда, распространялось это только на личную жизнь. По работе врать я, конечно, умела. Иначе не работала бы рекламщиком. В общем, да, так и случилось. Как только на нашей сваре перегородки появился букет цветов, к нам тут же повалили любопытствующие. И так как я понятия не имела, что отвечать, кроме «не ваше дело, пойдите вон отсюда», говорила в основном Варя. А потом часов в 11 в офис зашел Юрьевский. Если честно, я надеялась, что он не придет на работу. Но он, увы, пришел. Еще я надеялась, что он протопает мимо моего букетика и не заметит его. Но он, увы, заметил. Кроме того, я надеялась, что он хотя бы промолчит. Но он, увы, не промолчал. «Это что?» — спросил генеральный, удивленно разглядывая мою клумбу. «У кого-то день рождения? Юбилей?» «Нет, Максим Иванович», — ответила Варя весело, и я мысленно застонала. «Это за Светой наши ухаживают». Я закатила глаза к потолку. Может, там где-нибудь торчит крюк, на котором можно повеситься? Юрьевский молчал, переводя взгляд с меня на букет. Долго так молчал. А потом также молча развернулся и пошел к себе в кабинет, оставив меня с совершенно мерзким ощущением чего-то неправильного и очень, очень плохого.